Я это оставлю. Бля, не гони. Я тебе говорю. Прилично. Всем понравился прошлый, значит, прошлое ЦИПСа. Поздороваешься сначала. А я забыл? Все, продолжай, братан. Все, всем понравилось прошлое ЦИПСа, где мы были с Даней вместе, поэтому мы сегодня решили, ну, вообще решили вас не баловать. Почему? Потому что к хорошему быстро привыкают. Поэтому да. решили, что возвращаемся к нашему, значит, обычному формату. И, собственно говоря, новостей оказалось много. Мы сегодня, значит, с ним созвонились, думаем, про что будем разговаривать. Весь интернет обсуждает, что, значит, легендарный командир отряда ЧВК «Вагнер», значит, вступил в Ахмат. Давай быстро эту тему пройдемся, потому что 100% будут спрашивать. Сейчас так получилось в интернете, что любой человек, который может себе завести телеграм-канал, и у него будут интересные посты, к нему подписывается очень много людей. И получается так, как, допустим, у тебя много людей, подписчиков, да, ты уже считаешься как бы авторитетным человеком. Да? И вот многие авторитетные якобы вот такие телеграм-каналы, они начинают обсуждать, значит, Ратибор, что Ратибор сделал правильно или неправильно. Я просто хочу сказать, кто такой Ратибор вообще. Ратибор – это человек, который воюет вместе с Уткиным с 13 года. Не с 14, а с 13 года. Со времен Славянского корпуса, который просуществовал там всего 2 недели и выполнил всего одну задачу двухнедельную, значит, в Сирии, да, бой под Аль-Сухна. Мы об этом рассказывали, потом там была очень странная история, там люди, которые организовали их, там, значит, привлекли за наемничество. После этого, значит, уже весной, когда началась русская весна, появился ЧВК «Вагнер», да, но про него не было принято говорить, да, и вот Ратибор уже тогда, в 2014 году, был командиром подразделения, то есть он тогда был ротным. Я, кстати, знаю и помню всех ротных, кто был в то время, даже тех, кого сейчас уже кто не помнит. Да, были люди, которые ушли, допустим, после сирийской кампании, да, и их не вспоминают, а они были ротными. Там, да. Вот, и, значит, Ратибор – это как и бродяга, как и ник, которого не помнят уже, а он был тоже ротным. Да. Кстати, вот командир сейчас тоже легендарный зомби, это был зам ника. Поэтому я вам могу долго очень рассказывать про ЧВК «Вагнер» тех фактов, которые вы вообще не слышали и не знали. Но я не буду это делать, вот, чтобы не отнимать время от ЦИПСа. Так вот, Ратибор – это легендарный чувак, короче, это легенда ЧВК «Вагнер». И, во-первых, это герой России. Герой России не просто по знакомству, не просто оказавшийся, значит, в нужное время, в нужном месте. Это человек, который заслужил это звание боевой работой. Помимо героя, у него там еще есть там 5 орденов мужества или сколько там, я даже уже не знаю, сколько там уже счета, короче, нету этому всего. И вот Ратибор – это человек, вот как, знаешь, как я прикалываюсь со Стрелкова, да, что вот говорю, если даже Стрелков сойдет с ума и будет там голый ездить на метро, да, ну, то есть выживет из ума совсем, я все равно буду к нему относиться с уважением за славянскую операцию, потому что никто ее не повторил. И вот Ратибор – это тоже человек из того же, знаешь, из той же касты, да, что даже если Ратибор сойдет с ума и будет вместе со Стрелковым голым ездить в метро, ты все равно будешь к нему относиться с уважением, потому что, ну, это такие вот, знаешь, локальные легенды, да, вот, если ты там в этой движухе был, ты все это знаешь, да. И когда люди с большим количеством подписчиков начинают высказываться по поводу этих людей, ну, мне лично становится смешно. Просто я понимаю, что, знаешь, интернет позволяет тебе все делать, да, Но надо иногда как бы немного вот знать меру и, знаешь, фильтровать как бы то, что ты говоришь. Поэтому Ратибор, этот человек может позволить себе все, что угодно. Ну, то есть вот любое решение, которое он примет, он делает это осмысленно. Это не мальчик 15-летний, 20-летний, 30-летний, который живет с мамкой и решил что-то там сделать и не так. Это взрослый там, мужик, которому за полтинник и который прошел боевой жизненный путь, очень серьезный, да? Вот. Если он принял такое решение, значит, ему и его подразделению предложили такие условия для выполнения боевых задач, что никто больше не мог этого сделать. Там просто сейчас начинают, там, а вот он мог туда пойти, а вот он мог туда пойти. Значит, его подразделению предложили такие условия, что он сказал, не, мы будем воевать здесь. Вот. Поэтому, ну, когда люди обсуждают Ратибора, ну, ребят, побойтесь Бога просто, я вас, ну, честно говорю, да, ну. Ну, да, как бы я полностью тебя поддерживаю в этом вопросе. И действительно, если командир в первую очередь думает о своих подчиненных, о своем подразделении, и если там действительно условия лучше, кто-то может подумать, что речь идет о материальном каких-то моментах. Нет, я думаю, что здесь речь идет, скорее всего, о автономности принятия решений. То есть, как вот у нас был гость, командир другого подразделения, тоже Камертон. Из Ахмата. Ну, он, кстати, вот он в голосовом сообщении, я сегодня репостил, на канале 13-го у Егора вышла голосовуха, там Ратибор, он сказал, что пацаны, которые перешли в Ахмат, там три или четыре батальона, я там не понял, но смысл в чем? Он говорит, все довольны. Все, он говорит, все, пацаны, кто воюет, вот у нас был командир Камертона, говорит, все довольны, все, короче, понимаешь, ну. Понятно, если у них есть место для маневра и автономия в принятии решения, да, и минимум бюрократии, как это в других подразделениях, то, конечно, они будут более эффективны на фронте. Вот, поэтому все остальное это предрассудки. Ну, как-то так. Вот, что здесь еще добавить, как бы, да? Вот, и ты знаешь, вот у нас действительно иногда бывает так, что еще вчерашние герои из-за того, что сделали так, как кому-то не понравилось, да, то есть иначе, то сразу становятся там какими-то врагами или еще кем-то. То есть, ну, друзья, у нас сейчас война идет, нам как бы наоборот надо сплочаться и объединяться, а не друг друга камнями забрасывать. Поэтому, ну, это неразумно, это глупо, и делать такие заявления на каких-то эмоциях, не разобравшись, при этом, понимаешь, в чем дело? Вот, допустим, есть претензии, ну, напиши в личном сообщении. Вот, братан, кому писать? Человеку 52 года, там, или за полтинник, ты ему звонишь, предъявляешь претензию герою России, что ли? Нет. Просто я имею в виду, вот есть претензии, тебе что-то не понравилось, напиши, спроси, узнай о подробностях, да. То есть, может, человек тебе объяснит детали, и ты, ну тогда все правильно, да. Нет, сразу же начинают как бы писать публично, и, ну, в общем, тут в любом случае то, что мы скажем, это, ну, ни на что не повлияет, это, видимо, всегда так будет, к сожалению. Ну, вот, как бы, есть люди, которым нравятся критиковать и агрессировать в адрес своих. Ну, нет, тут просто смысл какой, что количество подписчиков не ставит тебя в один ряд с людьми, которые, блин, воюют уже там 20 лет. Тут надо, ну, надо это осознавать, да, и что если ты пишешь там просто что-то и тебя читают люди, это не значит, что ты стоишь на одном уровне с людьми, которые воевали, когда ты еще, блядь, в школу не ходил. Ну, все, как бы, понимаешь? Ну. Да, так, теперь по поводу других новостей, правильно? Пойдем. Я тут шпаргалку сделал, поскольку мы уже с админом парни возрастные. Так, значит, вот, да, недавно, вот мы, кстати, это не обсуждали, Джокер опубликовал интересные документы где Узбекистан и Киргизстан, ну, скажем так, ведут военное сотрудничество с США и Великобританией. Вот. Среди опубликованных документов можно было увидеть программы расширения сотрудничества, планы потенциального развития партнерства, соглашение об обмене военной информацией. Да, то есть получается, они разведданные, находясь у нас под боком, могут собирать и передавать нашему Да, противнику. тут даже не то, что под боком, братан, я тебе мало того скажу. На некоторых даже военных частях могут делать ремонты ребята, которые приехали из... там пригласите хороших специалистов, чтобы они нам сделали там что-то, там построили казарму. Туда приехали хорошие специалисты из этой страны, сделали, собственно говоря, тебе казарму, ну плюс еще нарисовали какой-нибудь план карандашиком, да, и потом передали своим разведорганам, с которых, казалось бы, ну какие там разведорганы, мы там смеемся, там все, а на самом деле, видишь, нет, там уже британцы, предположим. Вот. И вот в одном из документов было указано, что Минобороны Узбекистана просят своих западных партнеров не публичить их взаимоотношения. Понял? То есть они все равно так, чтобы вот Россия пока не узнала об этих отношениях. То есть, ну, как говорится, у России два Ну, союза. мы не будем публичить. Давай. Да пускай это останется наша тайна с тобой. Давай. Дальше. США планируют удвоить усилия по поиску вооружения для Украины, заявил Блинкен. Как тебе такое? Мне понравилась сегодня, статья у Шария, где там чувак, который ходит, ищет снаряды и передает их в ВСУ. Но вот этот тип, там написано, что он собрал более 14 тысяч снарядов и передал их, значит, в войска. Мне кажется, этот чувак в одиночку сделал больше, чем весь Госдепартамент США. Да не, мне кажется, кто-то над западной прессой просто поугарал вот этими данными. Чисто, это же бред. Не, ну зато ты представь картину, как это выглядит, там тип в какой-то вот милитари одежде, у него такая тележка, знаешь, как у бабушки катают продукты с рынка, и вот он в этой тележке возит по снаряду, потому что снаряд-то весит 40 кг, наверное, вот он, представляешь, кладет этот снаряд и вот тащит его на тележке куда-то в складик, в свой маленький такой, знаешь, как у гномика там погребок, он туда складывает, накапливает, потом звонит по телефону, говорит пароль, приезжает какой-то бусик из ВСУ, они из этого складика кладут это все в бусик, и это все едет на фронт, и вот там еще на снарядах пишут, там, знаешь, там типа там, за перемогу там и так далее. Так, ладно, дальше. Страны НАТО рассматривают Молдавию в качестве стратегического плацдарма в случае победы России на Украине, пишет Asia Times. Но тут, в принципе, как бы ничего удивительного, да? То есть власти Молдовы, они очень сильно подмахивают Западу. Вот, и по этому поводу еще одна новость есть. Гагаузия, это которая, ну, часть Молдовы, да, выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией, глава автономии Евгения Гуцул. То есть в Молдавии не так все однозначно, да, и вот эта лидер Санду прозападная, она реально семимильными шагами тянет Молдавию вот в войнушку. И поэтому Она недавно... же, кстати, приезжала с Путиным, встречалась. И недавно ж, по-моему, снова беспилотник прилетел по Приднестровью, по территории Приднестровья. Причем этот типа FPV дрона ударный с украинской стороны. То есть провокации будут. И вот как мы прогнозировали в прошлом году или в начале этого года, что в этом году, скорее всего, одной из новых горячих точек вполне себе может быть Приднестровье. Поэтому, короче, ситуация напряженная. Дальше. Ветераны американских спецслужб предупредили Байдена о том, что Макрон провоцирует ядерную войну и Нет. призвали... И Новость не призвали... так должна была быть, братан. Подожди. Ветераны американских спецслужб, они предупредили Байдена, что Макрон все-таки петух. Ну да. Вот. И, короче, провоцируют ядерную войну и призвали его дать понять ЕС, что им не стоит рассчитывать на заступничество США. Об этом какая-то ли чешская пресса заявила, что-то часопис «Аргумент», вот издание. И дальше следующая новость. Лукашенко согласовал внесение в Нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. То же самое сделал Эрдоган. То есть количество, численность и вообще силы и средства армии Белоруссии и Турции теперь будут расширяться, ну, насколько смогут. Вот, то есть они из договора вышли, да, то есть там никаких ограничений нет. То есть, по сути, ну, все понемножку готовятся к большой войнушке. Дальше. Норвегия. Лайк тебе опять почему-то прилетел. Не знаю, кто это ставит, я не понимаю вообще. Блин, слушай, ну, товарищ майор, ты заметил, что... ты вообще видишь, когда он пузырь этот надевает? Я же не смотрю, у меня маленький квадратик. А, ты говоришь, а потом, может, это искусственный интеллект уже какой-то? Ну, может, вот так палец надо, ну, подожди. Оп. Да, он так и ставил. Оп, и что, не работает? Не. Значит, товарищ майор, ты заметил, по одному лайку... Причем видишь, только ты делаешь какое-то движение такое тайное, и он сразу лайк, пум. Короче, я понял. Или у меня, может, уже чип в голове, как там товарищ генерал из МВД говорил. Так, ладно, дальше. Норвегия не исключает возможности ввода своих войск на Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. То есть уже и Норвегия, понимаешь? Я бы им посоветовал, знаешь как, не спешить. Я бы посоветовал им посмотреть на то, как, значит, экспедиция закончится у французов. Да, потому что вот можно ввести, а потом пожалеть об этом, скажем так. Ну да, да. Так, дальше вот интересная новость. Милорад Додик сообщил о готовности объявить независимость Республики Сербской, если продолжится давление на республику со стороны иностранных участников. То есть, как мы видим, что... Я, кстати, был там, ну, знаю эту местность, очень хорошо отдыхал. А, и прикольно там? Ну, маленькая очень республика, да. Вот, то есть, ну, мы видим, что как бы ситуация накаляется в разных локациях, да, вот, поэтому посмотрим, год будет интересен. А у тебя какие новости? Ты что-то еще хотел вроде бы обсудить? Ну, у меня никаких новостей нет. Я просто сегодня следил за интернетом, и все почему-то обсуждали Ратибора. Знаешь, как будто самое, ну, это самое главное, что сейчас происходит, знаешь, в жизни Российской Федерации. Да. Слушай, ну стоит еще отметить, что, во-первых... Некоторые самураи, знаешь, как некоторые правые самураи вскрыли себе, эти, как они называются, сделали сеппуку себе. Ну да. Ратибор вступил в Ахмат, прочитали Хоку и... Оса! И все. Во-первых, на фронте у нас продвижение, там ВДВшники, красавчики, уже на окраинах Часов Яра закрепились. То есть Часов Яр уже там, ну, нормально. Скрипит по швам, да. Плюс по Харькову был удар, если не ошибаюсь, из Кандеры. Кстати, подожди, вот ты Часов Яр сказал, я же любитель посидеть там в чатах, значит, разных. И противник очень, очень сильно обеспокоен. Ну, понятно, что там не сидит Залужный, Сквертинский в этом чате и так далее. Там сидят обычные, значит, ВСУшники и около ВСУшники. И они вот реально обеспокоены, что укрепление, которое за Часов Яром, не готово. А недавно еще это нардеп неадекватная от Порошенко Гераченко сказала, что не хватает ни денег, ни бетона, ни землероечных машин для возведения укреплений, короче. Поэтому там есть проблемы. Ну, вот еще новость. Это, знаешь, что я тебе хочу сказать, подожди. Это, кстати, победа украинского ЦИПСО на самом деле, что у них ничего не хватает. Объясню почему. Мысль такая моя. Значит, украинское ЦИПСО опережала мысль военную вообще украинская армия. Почему? Потому что они действительно хорошо работали, они настолько красавчики вообще вот во всей этой движухе, что они настолько внушили, значит, всем, что Украина будет только наступать, что все поверили и подумали, а нахер нам инженерные машины, зачем нам окопы, если мы будем все время до Таганрога попрем, короче. Если нам сейчас дадут леопарды. Да. Да. Понимаешь? И вот, то есть, здесь украинское ИПСО переработало, короче. Кстати, я сейчас тебе скину видос. Ты не смотрел видос про Германию? Типа внук дедушки подходит и... Дедушка, мы передаем вооружение Украине. Все, будет реванш, мы там завалим Россию. Дед такой, ну, главное, чтобы не дошло до супа, короче. Сейчас тебе скину. Я думаю, если ты репостнешь, будет бомба. Подписчикам понравится эта тема. Ролик... Те, кто его делал, просто красавчик, еще раз респект. И ты тоже посмотри, там 4 минуты, но реально, ну, крутой ролик. Хорошо, вот. Давай оценим. Слушай, тут вот еще такая новость. Заявление украинской разведки об ударе по нефтепроводу в Азове Ростовской области не подтвердились, сообщили РИА Новости. Я сейчас скажу, что там нет нефтепровода вообще. В смысле? Там нету, как понял, прием. Нефтепровода нету. А распилили на металл или его нету? Нету его. Уже нету? Шпигун обманул, как понял. Шпигун обманул. Принял. Взял бабки за навод на цель, но цели нет. Камыши, как принял. Камыши, просто камыши. Понял, отлично, отлично. Все, вот это классная новость, как бы. Вот, так. А еще интересно, что наши отработали по Харькову, как раз перемещались или ураганы, или Альха. Да, я видел тоже это видео. Да, и наши сразу просто на марше их накрыли. Вот, это те, которые по Белгороду в том числе планировали, я так понял, бахать. Кстати, выложил тоже вот человек, которого мы часто, значит, упоминаем. Да, и причем там одно видео, которое сняли сразу на месте, сняли как бы и эти разбитые машины, вот, а потом в официальном сюжете, когда там кто там, мэр Харькова выступал, там этого не было, что вот ударили по гражданской инфраструктуре, злые русские. Машина сопровождения и, значит, ураган. Да. Кстати, вот постоянно было, да, вот постоянно была вот эта история. А куда мы стреляем? А куда мы стреляем? Вот, да, вот куда мы стреляем? Где подтверждение? Мы куда-то стреляем, никуда не попадаем. Ну, а сейчас почему-то вот столько появляется всего, где вот прям вот, как вот, да, говорили, вот объективный контроль, да, и вот каждый раз объективный контроль прямо вот четко все. Потан, ну, раньше у нас, во-первых, реально попаданий было как бы меньше, с объективным контролем у нас раньше тоже были некоторые проблемы, вот, сейчас просто, да, сейчас у нас с этим намного лучше, и, как мы в прошлый раз говорили, скорость принятия решений намного сократилась, сейчас уже там за 10-15 минут с момента обнаружения цели до нанесения удара, вот 10-15 минут проходит уже, не всегда, но уже иногда начала вот такая скорость быть. То есть это говорит о том, что система начинает устранять вот эти бюрократические моменты, то есть плечо принятия решений начинает сокращаться. И это, ну, это реально круто. Слушай, а как ты считаешь, вот смотри, там получается прямо... Значит, удар был по урагану, поэтому, да, который, вероятнее всего, ехал и мог наносить удары в перспективе, значит, по Белгороду. То есть его, получается, засекли и вели. То есть, получается, БПЛА работают прямо над Харьковом. Да, так это, ну, это не секрет. Мы это, кстати, тоже говорили, потому что еще когда, скажем. Нет, но так... для меня это секрет. Мне просто не докладывает Шойгу, что мы летаем над Харьковом. Я не знаю, я просто могу полагать. Как-то мы с тобой это обсуждали, по-моему, даже в рамках ЦИПС. А, я просто говорил над одним из... Да, я не говорил про Харьков. Короче, я уже видел еще в прошлом году кадры полетов над самим Харьковом полностью. Там уже у нас летали давно летают. Просто раньше мы это как бы так скромно скрывали, а сейчас мы уже в принципе не скрываем. То есть мы уже показываем, что мы все под контролем держим. То есть мы уже настолько уверены в этом плане, что уже можно не скрывать. И да, там все как бы фиксируется. Вопрос в том, вот именно момент наведения, да, то есть или подождали, когда они там где-то остановились, чтобы водитель сходил за сигаретами, или заправиться, или еще как. Как-то. Или есть какое-то ну, наведение в режиме онлайн, там, я не знаю, лазером, к примеру, от беспилотника, да, что ракета идет по этому Не, лазерному. А скорее всего, просто лазером убили его. Тан-тан-тан-тан. Ну да. Нас же показывали, что есть какой-то лазер. Вот ну, это там он отразился от Луны и, значит, попал прямо в цель. Кстати, не от Луны, братан. А зачем я это сказал? Это же для ДСП. Нижних, верхних, но нижних слоях атмосферы, специальные спутники с зеркалами, и вот лазер сверху. Гаванский синдром вызвали, и он поразил. Да. И вот, понимаешь, а лазер, он у нас заземленный, как бы, да, чтобы его не поразили, поэтому нужен этот спутник, и получается, там вот так вот дверки открываются, как в фильмах, знаешь, и он прям из земли, короче, бьет по этому спутнику и отражается. Я понял, это твоя любимая тема. Ну, давай уже после ЦИПСы поговорим о ней. А то опять люди, которые разбираются в технике, будут над нами смеяться. Слушай, ну почему? Ну в фильмах же показывают, как лазер отражается от зеркала. Ну, почему? Ладно, на сегодня все темы мы обсудили, да, вроде? Ну, вроде бы да, вроде бы да. Друзья, да, хочу поблагодарить всех, вот, кто на методичку что-то присылает, кто хочет прислать все мои карты у меня в описании телеграм-канала «Неофициальный Бессонов». Вот, спасибо вам огромное, и это, ну, нужное дело, и те, кто прочли, довольны, и мне вот и сегодня встречался с ребятами, которые, причем я встречался сегодня, скажем так, с офицерами, старшими офицерами по инфоборству, и они говорят, на одном из направлений там есть такие местные подразделения, и говорит, только ты вот первую методичку опубликовал. И мне там, говорит, ребята, говорят, смотри, что мы нашли, короче, они там сразу, говорят, распечатали, и вот именно инфоборцы, которые там на местах, которые, ну, как бы не в курсе, говорят, смотрите, что мы нашли, крутой материал, короче, все, мои ребята говорят, они, да. Они, наверное, подумали, это хохлы. Не-не, там все типа круто. Ребята, да-да-да, мы в курсе, мы знаем автора, все нормально, вот. Поэтому приятно, это полезно. И вот сегодня тоже на мероприятии был, где организаторы оценили, как бы, говорят, что ну, классная работа. И многие журналисты уже прочли и обратили внимание, что я переживал, чтобы, ну, что я мог как-то ну, недоступно написать, вот, выразить свои мысли. Ну, все говорят, что доступно, все ну, понятно как бы, и отлично. Вот. Поэтому, друзья, всем спасибо, кто участвует. Это, по сути, народная методичка. Благодаря вам. И в целом на нее обратили внимание, на самом деле. Не благодаря тому, сколько там просмотров в моем телеграм-канале о публикации этого файла. А когда мы уже начали распечатывать, раздавать по войскам, бойцы там иногда присылают фотки, спасибо, получили, мы этим заполонили, да, что бойцы читают, есть отзыв и так далее. И на это уже начали обращать внимание, то есть на реакцию. Вот, а не просто то, что она появилась. Поэтому спасибо вам огромное за помощь. И самое главное, что она бесплатная. Да, так точно. Все тогда. Купить, да. Но она бесплатная. До завтра. До завтра, друзья.